7 психологических установок, мешающих личностному росту. Расти тяжело, а иногда еще и ужасно страшно. Рост — это честный взгляд на себя. Это отказ от того, что вы знали о себе раньше. Это прыжок в неизвестность, без понимания, найдется ли когда-нибудь новая опора. Другими словами, мы останемся собой до тех пор, пока сознательно не решим стать кем-то другим. Конечно, любой человек со временем развивается и адаптируется, подстраиваясь под окружение. Но это может происходить автоматически. Настоящий рост происходит тогда, когда мы на самом деле хотим открыть миру свое истинное лицо. Рост — обязательный норматив. Вопрос в том, когда мы его выполним и сколько времени понадобится для понимания. Создание лучшей реальности всегда требует вызова бессознательному. Бывает, что раскрыть потенциал мешают страхи и негативные психологические установки. Далее описаны некоторые из них и то, как они могут на нас повлиять. Дискомфорт стал привычным состоянием. Даже самый изысканный десерт станет противным, если его переесть. Поэтому мы нередко боимся переесть сильные или непривычные эмоциональные переживания и начинаем их избегать. Автор книги «The Big Leap», дословно «Большой прыжок», психолог Гай Хендрикс, называет это состояние верхним пределом. Он предполагает, что у каждого есть некий предел испытываемого счастья, и как только его становится больше, мы начинаем неосознанно саботировать самих себя, чтобы вернуться в привычные рамки. Любое, даже самое благоприятное изменение будет вызывать дискомфорт, пока не станет привычным. Как только вы решите поменять жизнь в лучшую сторону, не забудьте сделать то же самое с мировоззрением. Считая, что не заслуживаете хорошего самочувствия, вы ограничиваете способность воспринимать позитивный опыт. А если жизнь вдруг покажется слишком легкой, вы найдете способ сделать ее тяжелее, просто чтобы вернуть знакомое состояние. Преодолеть подобные установки не значит перегрузить себя или без опаски объедаться любимым десертом. Это значит научиться выражать благодарность и выстраивать собственную систему ценностей так, чтобы она отражала мысль. Ты можешь чувствовать себя хорошо. Ты можешь делать то, что дарит тебе счастье. Ты заслуживаешь всех тех прекрасных цветов, что только начинают распускаться. И поэтому незачем вырывать их с корнем. Вы не знаете, что ждет впереди. Разум человека не способен предугадать то, чего не знает. Представляя, как сложится ваша жизнь, вы на самом деле ищете решение какой-то ситуации из прошлого, в котором вам бы хотелось остаться. При этом вы не учитываете, что есть и другие решения, и другие вещи, и вариант попросить о них просто не приходит в голову. Почему? Да потому что вы не знаете, что они нужны. Настоящий психологический рост подразумевает период проб и ошибок, невозможный без искреннего желания изучить самого себя. Будьте готовы признать, что сами не знаете, чего хотите. Такая неопределенность пугает, поэтому некоторые предпочитают ее избегать. Они забивают разум бесконечными задачами, заглушая страх перед неизведанным. Вот только подобное отношение не даст вам ответ ни на один вопрос. Попробуйте не имитировать счастье, а почувствовать его в моменте. Для этого научитесь ценить то, что имеете, а не раздумывайте о приобретении того, чего нет. Так вы уйдете от того, что выглядит правильным в глазах окружающих, и приблизитесь к тому, что порадует вас. Вам легче поверить, что все плохо. Размышляя о будущем, вы чаще видите его в серых цветах, а не в ярких красках. Это результат предрасположенности к негативу, когнитивного искажения, когда мы настолько боимся чего-то плохого, что верим в его реальность больше, чем в хорошее. Поскольку с одной стороны мы чувствуем угрозу, а с другой нет, логично, что внимание переключается на защиту уязвимых мест. Однако в итоге получается противоположный эффект. Живя с подобной установкой, мы сопротивляемся изменениям, не рискуем и в целом примиряемся с тем, что жизнь не столь радужна. Предрасположенность к негативу ограничивает, поскольку не дает понять, что вероятность хороших событий часто гораздо выше. Вы держитесь за то, во что вложили много усилий, даже если оно не пригодится в будущем. Вы понимаете, что выбранная стратегия не принесет ничего хорошего, но продолжаете ее использовать, потому что жалеете вложенных в нее времени и сил. Так возникает эффект конкорда или ловушка невозвратных затрат. Попадая в нее, мы перестаем замечать, что наш корабль давно тонет, а каждое лишнее усилие, каждая потраченная минута и каждое вложенное средство уходят на дно вместе с ним. При этом бросить судно для нас немыслимо. Иногда даже то, чему мы отдали всего себя, в перспективе оказывается не самым лучшим вариантом. Отпускать трудно, но остаться труднее вдвойне. Вы держитесь за прошлое. Мозгу нравится ставить в приоритет то, что мы сделали, узнали, увидели или выучили в первую очередь. Он ценит поступившую информацию даже слишком высоко. Поэтому менять что-то всегда трудно. Например, сегодня вы оцениваете свои профессиональные возможности так же, как 10 лет назад. Ваше мнение о городах, странах и даже людях чаще остается неизменным. Важно понимать, что в первую очередь вы всегда будете обращаться именно к стартовым знаниям. И только когда представится шанс что-то изменить, сумеете увидеть истину. Вы делаете большие выводы из маленьких ситуаций. Едва расставшись с партнером, вы заявляете, что никогда больше не встретите любовь. Расстроившись из-за утреннего отражения в зеркале, называете себя объективно некрасивым. Или утопаете в мыслях о том, что не найдете жизненный путь только потому, что не видите его прямо сейчас. Все это экстраполяция или трансформация мимолетного чувства в постоянную установку. Американский маркетолог и писатель Райан Холидей сказал: «Твоя жизнь не в миге. Миг в твоей жизни». Поймите, все временно. Вы боитесь, что один негативный опыт определит жизнь. Но так не бывает. Правильнее всего сказать: «Я не вижу выхода из сложившейся ситуации, потому что не вполне ее контролирую». Вместо того, чтобы раз и навсегда определить, какой будет или не будет жизнь на основе одной неприятной ситуации, попробуйте посмотреть на нее под другим углом. Скажите себе: «Так сложились обстоятельства, и рано или поздно они изменятся, как менялись и раньше». Вы используете рефлексию как защитный механизм, вместо того, чтобы действительно что-то менять. Часто новая глава нашей книги начинается с некоего откровения о нас самих. Мы осознаем, что пора выравнивать курс, четко понимаем, кем хотим быть, отпускаем то, что сдерживает, находим в себе смелость и отправляемся в путешествие. И оказываемся затянуты зыбучими песками. Многих страшит возможность отпустить прошлое и принять будущее. Но именно эта возможность нас и освобождает. Освобождает настолько, что эйфория от внезапного прозрения порой перебивает желание воплощать задуманное. Правда такова: кем бы вы ни решили стать, чем бы ни решили заниматься, даже усердно и постоянно, в какой-то момент все покажется скучным и однообразным. Да, это реальность. Я не сомневаюсь, что правильный выбор подарит желанное спокойствие и удовлетворение. Но будут и неудачные дни. Придут и выгорания, и сомнения в себе. И понимание, что возможность начать заново будоражит гораздо сильнее, чем неспешный шаг по выбранному пути.